«Половина бочки», — тихо проговорил Бахар. «Впервые вижу, чтобы человек был способен на такое. А я и не человек», — усмехнулся я. «А кто же тогда?» — удивленно спросил Бахир. «Зверь я, и не я в этом виноват, а жизнь», — с рычанием в голосе проговорил я, опустошая вино в кружке. «Было страшно там, в башне, было», — тихо проговорил я, вставая с камня и подходя к корыту. «Такое чувство, что я впервые за вечность помылся в чистой воде, пусть и с какими-то травами. Пока я мылся, за мной наблюдали, скрываясь во тьме, из окон, из забора, с крыши. Это были просто любопытные зеваки, пьяницы и девушки разных возрастов и профессий. Были даже воины, что хотели проверить меня в бою, хотя бы кулачном, но когда я скинул свою потрепанную одежду, желающих со мной подраться или оказаться в постели поубавилось. А я нисколько не стеснялся ни своей ноготы, ни шрамов, которые, несмотря на лечение Хари, усыпали все тело. Мочалка из трав распалась за полминуты, и мне подали новую, пожестче, и я начал тереть, пытаясь смыть с себя всю грязь и кровь. Кожа уже хрустела, а я все тер, зная, что мне не отмыться. В голове все задавались бесполезные вопросы о морали, крики умирающих и рычание тварей. А я все тер, тер и отмывал свое тело, словно пытаясь очистить свою душу. «До крови дотер», — вдруг произнес Бахар, стоя у огромного корыта и протягивая мне два одеяла. «Давай вытирайся, я принес еще один бочонок вина, самое крепкое из того, что есть». «Благодарю», — тихо ответил я, стоя в полный рост, освещаемый луной и тяжело дыша. В некоторых местах я натер мочалкой до крови, и на серой простыне проявились кровавые разводы. Взял небольшой бочонок литров на 10, я посмотрел на Бахира. «Комната готова?» «Да, она в отдельном доме, тебя никто не побеспокоит», — проговорил хозяин гостиницы, а я прильнул к бочонку. Мне нужно было забыться, расслабиться. Я пил, пил и пил, а бочонок все не пустел, но вот он уже был опустошен наполовину, и я нетвердой походкой пошел в свою комнату в небольшом глиняном домике, в котором была всего лишь одна комната. В комнате был лишь сундук и огромная постель, как уточнил хозяин, она предназначалась для четверых. Я не стал интересоваться, зачем здесь кровать для четверых, но, видя кучу благоухающих трав и тонкий запах духов, догадался, что здесь ожидали своего часа как минимум две девушки. И Бахир, видя мое состояние, отменил свой подарок, за что я был ему благодарен. Я допил бочонок с вином и передал его слугам, после чего положил под подушку свои верные ножи, посмотрел на свои руки, по которым струились цепи, потер свою печать на груди и рухнул на кровать, что, издав жалобный скрип, все же выдержало мою тушу. Сон быстро принял меня в свои ласковые объятия, и я захрапел. Скрип. Сквозь сон я услышал шорох. Мои руки мгновенно схватили ножи, и я полетел над кроватью. Что-то ужалило меня в шею и впилось в спину в нескольких местах. «Граа!» — взревел я раненым зверем. Передо мной в полупустой комнате замерли три тени, серые, в плащах. За мной пришли убийцы, что показались мне смутно знакомыми. И я их узнал. Ассасины. Удар в горло ножом, и один уже обезглавлен, а в моем животе уже торчало два дротика с ядом. Удар кулаком в голову второму, и он встретился со стеной. Третьего я просто пнул в живот, и он сломался пополам, его позвоночник жалобно хрустнул. Толстую деревянную дверь сорвало с петлей от моего удара ногой, и я выскочил во двор. На земле не было никого, а вот на крышах сидели десятки ассасинов. Ночь была еще в самом разгаре, и тьма скрывала их хорошо, даже от меня. Но я еще не сдался, я был готов биться до конца, только умирать были не готовы уже они. И вот каждый из ассасинов метнул в меня что-то, лишь слегка блеснувшие в свете луны. От половины я смог вернуться, но остальные вошли в мое тело, и я почувствовал, как яд заструился в моем теле. Меня качнуло, шаг вперед, еще шаг, и вот я вижу на земле Бахира с перерезанным горлом, а из-за угла вышел воин в дорогой вороненной броне. Моя стихия подсказала мне, кто это, при помощи ненависти, что вспыхнуло во мне. «Воздушник, я же говорил, что ты станешь моим», — с улыбкой проговорил Алудар, друг детства Ари. «Тот самый воздушник, которого я чуть не прикончил, когда мне искали учителя. Я рад, что ты не сдох в башне, тварь. Как смеешь ты так говорить своему хозяину?» — зло проговорил Алудар и размылся в воздухе. Я знал, где он появится, и нанес упреждающий удар, сделав шаг вперед, но тут же упал на колено. Яд уже действовал, а сверху по мне нанесли удар, затем второй, третий, четвертый. Мое тело стягивали судороги, а на моей голове прыгал обезумевший воздушник, и вот зрение покинуло меня, я мог лишь слушать. «Господин Алудар, мастер символов уже в поместье», — тихо проговорил кто-то неизвестный. «Он требует подтверждения, что ему не будут мстить проходчики». «Никто не будет мстить за этот кусок мяса», — тяжело дыша проговорил Алуар. «Ария продала мне этого раба еще до похода в башню. Просто покажи мастеру купчую. А эти не придут, Сира, Хария, Махшут. У них много воинов, нам не выстоять. Да ты достал уже. Ария уже отравила половину отряда Арании во благо Империума. Я сам ей передал яд». На закате, сплюнув на землю, проговорил Алудар. «К рассвету она станет главой города, а этот кусок мяса примет мою печать рабства. Он еще в сознании, господин. Вот же тварь живучая. Удар в голову ногой вырубил меня. Продолжение следует». Глава 22. Кап, кап. Первым, что я услышал, было это раздражающее капание в полной тишине. Я чувствовал, что по моему виску стекала теплая кровь. Кап, кап. Я не знаю, сколько времени пробыл без сознания и где нахожусь. Глаза не открывались, а тело трясло мелкой дрожью. Слабость мучила меня, как и температура, пылающая в моей груди, что выворачивала мои мышцы и суставы, что пылали, словно хотели вырваться наружу. Было мучительно больно и в то же время безразлично. Я висел над землей на каком-то кресте, мои ноги были туго связаны цепями, которые впились в мою плоть до ломоты в костях. Шея также была стянута до удушения металлом, что оборачивало мою шею в несколько слоев. Мои руки были закованы сразу тремя кандалами, а с головы все капала кровь, стекая со лба и глаз и ручьем капая с подбородка. Вокруг меня в полной тишине бродили двое стражников, а стихия земли подсказывала, что недалеко от меня, там, за стенами, расположилась еще сотня воинов, что взбудораженно переговаривались друг с другом, нервно топая ногами. Они боялись чего-то. Сейчас я действительно жалел, что так и не познал ничего атакующего из своих стихий, но даже будь у меня это, бессилие и слабость забрали у меня столь многое, что мне сейчас не хватало сил даже на активацию стихий, и казалось, что земля сама добровольно рассказывала мне обо всем, что она видела, так как я мог только безучастно слушать, не в силах даже открыть свои глаза. Прекрасный экземпляр. Когда я встречался с ним в прошлый раз, он был жалок, а сейчас вижу просто поразительные изменения, зачарованно проговорил знакомый и ненавистный мне голос Саиди, мастера символов. Именно он начертал на моем лбу проклятый треугольник, где каждая линия — это огонь, тьма и земля. Именно он поместил рабскую печать в треугольник, которую я снес посещением башни вместе с первой печатью первого этажа. Саиди же тем временем продолжал говорить сам с собой практически неслышимым шепотом. «Воин, стихийник и маг, о, как же я это не увидел тогда! Тело словно из свитков великих ученых, идеальное, мощное и невероятно смертоносное. Да, сила еще не на максимуме, есть куда расти, но он уже словно выкован из бронзы для войны с самими богами. Мясо наросло, а кости усилились». Постоянные бои в башне пошли лишь на пользу. Холодная ладонь коснулась моего тела и провела пальцами по татуировке на моей груди, а затем по рукам. Ладонь скользила по телу, словно по произведению искусства. Пока мастер символов изучал меня, мой враг Алудар стоял поодаль, в полном молчании следя за мастером и ловя каждое его слово. «Невероятно», — прошептал мастер символов. «Вы уверены, что хотите вновь заключить его в рабство? На вашем месте я бы дружил с ним. И мой вам совет, лучше не пересекаться с ним, когда он в гневе. Делай свою работу, а свои советы оставь при себе», — зло проговорил воздушник. «Ты сказал, что сможешь вернуть его рабскую печать». «Смогу», — рука вновь коснулась моего лба и Саиди начал проводить по моему треугольнику пальцем. Символы были созданы еще на заре мира, и их не так просто снять или повредить, если ты, конечно, сам не мастер символов. «Мой треугольник всегда будет сохранять место для печати или нового символа, как раба, так и ХМ, ну, например, печать рода. Саиди, меньше слов, больше дела. Если бы ты тогда не проговорился, что можешь его вновь подчинить, я бы не рискнул», — оборвал мастера символа Алудар. «Какой риск? Вы же мне сказали, что он ваш. Я видел купчую, подписанную кровью с магической печатью». Внезапно Саиди сменил тон речи. «Я отказываюсь вносить изменения в этого свободного, пока не поговорю с его бывшей хозяйкой и людьми, что вышли из башни, и молитесь богам, чтобы они подтвердили вашу историю, иначе за вашу жизнь я не дам и плошки риса в сытный день. Он никогда не был свободен. Его свобода — ошибка, и если ты ее не исправишь, раздраженно прокричал Алудар. «Заткнись и делай свою работу». «Нет», — твердо проговорил символист. «Мне обещали иное, я не замараю рук, я не работорговец и не хочу мести. Я шел сюда, чтобы обновить печать раба, и не было ни единого свободного, что мог бы подтвердить его свободу. Выходит, что вы не можете подтвердить свои слова. Я отказываюсь выполнять эту работу». «Ты в своем праве, символист, но и я в своем праве», — тихо ответил Алудар. «Каир, тащи их сюда». Я смог с трудом приоткрыть свои глаза, что были направлены в пол. Я видел лишь ноги людей, что находились в этом темном зале. Я увидел две пары ног, одна из них были женской, и они только что вошли. «Я тоже в своем праве, Саиди, и мне хочется жить, а без твоей работы мои шансы на выживание слишком малы», — резко проговорил Алудар, и я услышал знакомый звук чавканья. На пол упала женщина с перерезанным горлом от уха до уха, и я знал, какой нож был способен на подобное в одно движение. «Саиди, ты символист, и у тебя слишком большая семья», — прокричал Алудар. «Ты или сразу делаешь свою работу, или я посмотрю, на ком ты сломаешься. У тебя было две жены, осталась еще одна и трое детей. Не надо». «Надо, мастер, надо», — прошипел Алудар. «У тебя нет иного выбора. Он должен стать рабом, пока не настал рассвет, до первых лучей солнца. Иначе все будет потеряно как для меня, так и для тебя». Я смотрел, как льется алая кровь на грязный пол из горла незнакомой мне женщины, и думал лишь об одном. В башне все было проще. Если монстр пытался меня сожрать, то делал это не из злобы ко мне, не из зависти, не для того, чтобы получить власть над остальными монстрами. Тварь просто хотела утолить голод, а эти твари, что живут на поверхности, страшнее тех чудовищ, что я видел в башне. Они убивают не потому, что хотят есть. Печать не будет стабильной, подобно свежей стали, ей надо остыть. Первые сутки печать будет мягкой, начал оправдываться мастер. 2 дня, не менее. Ты все равно не сможешь использовать раба против тех, кто ему дорог. У меня нет времени. Делай свою работу, а остальное не твои заботы. На рассвете Ария станет главой города, я не могу допустить этого. Мне нужен меч, что убьет ее, и эта тварь будет моим клинком. Закричал Алудар, на которого я все же смог поднять глаза. Передо мной стоял воин в черном доспехе, по которому текла кровь женщины, у которой все еще билось сердце. А, нет, вот и последний удар. Эта тварь, что стояла передо мной, была безумнее, чем все безумцы вместе взятые. Но воины Махшуда все еще в городе, они не позволят, твердо проговорил символист Саиди. Что те воины? Корпус Империума уже в пути. К полудню войско будет уже тут. Кавалерия уже на подходе, но войти в город и пройти по его территории к границе Арании воины смогут лишь с разрешения главы города. Старик еще откроет ворота, Ария, нет. Среди первых прибудут сотня проходчиков, что уже проходили башни. Они легко прикончат твари, что смеют называть себя героями, спокойно проговорил Алудар. Есть приказ, не допустить Арию до поста главы города. Махшуд должен умереть в Империуме, иного выбора у нас нет. У меня приказ моего дома, умри или выполни. Страшно, мразь, да, с хрипом и с неимоверным трудом проговорил я. Ты дрожишь, не бойся, они скоро придут за мной. Раб, тебе не видать свободы, тот, кто рожден рабом, никогда не узнает, что такое свобода, заорал, словно безумный, Алудар. Его лицо исказилось гневом, и он размылся в воздухе. Я почувствовал первый удар в печень, затем лоб, подбородок, по ребрам. Ты будешь мучиться, я заставлю тебя страдать. Поцелуй меня в жопу, сплюнул я, попытавшись попасть на него, но только лишь сам уделялся кровью. Ты сам не знаешь, что такое свобода. Ты, червь, низкородный выблевыш. «Тебе никогда не понять высокородного из дома», — заорал Алудар и продолжил мое избиение. Я трижды терял сознание, но когда в третий раз пришел в себя, услышал лишь голос Саиди. В комнате не было никого, кроме меня и мастера символов. «Слышишь меня?» — тихо спросил символист, и я в подтверждение его слов моргнул. «Я не поданный Империума, Алудар не может мне приказывать, но я сделаю то, что ему нужно. Мои дети, жена, ты должен меня понять, да?» Позже его будут судить за их убийство, но они уже умрут, если я не сделаю того, что он хочет, — тихо прошептал мастер символов. Тебя будут искать и пытаться поработить. Тебе нужно снять треугольник, на это не способен даже я, как создатель символов на твоем лбе. Но если когда-нибудь ты вырвешься на свободу, прими родовую печать, она надежно укроет тебя на пару лун. Но не теряй времени, после этого беги в Галусау, Там, в горах, ищи учителя. И помни, только став мастером-символистом, ты сможешь не бояться за свою свободу. Почему? Помогаешь? Еле смог прошептать я. Спаси моих детей, прошептал мастер и коснулся моего треугольника словно раскаленным ножом. Если для меня все пройдет плохо, тебя все равно не удержать в рабстве, ты сможешь ее сорвать. Борись с ней, безродный. Осуществи легенду высокородных о том, что их нельзя сделать рабами. Как только он прошептал это, то отпрянул от меня. У него не было времени, у него не было права на ошибку, и я даже понимал его. Дверь скрипнула, и в комнату вошел окровавленный Алудар. По его черному доспеху стекала алая кровь, а левой рукой он держал мальчишку лет 5. «Нет у тебя больше второй жены. Она кинулась на меня, защищая твоих детей, за что и поплатилась», — надменно проговорил друг детства Ари. «Настала очередь твоих детей. Где мой раб? Сейчас», — пробурчал символист и шагнул ко мне. Мастер символов обжег мой лоб, и я почувствовал, как сотни магических нитей опутывают мое тело. Как я теряю свободу и как воля этого мерзкого ублюдка становится для меня главной во всем моем существе. Я терял себя, а меня замещал новый я, тот, что будет выполнять любой приказ Алудара. Если нужно, я убью себя, если он прикажет, я сделаю все, чтобы Алудар мне улыбнулся и похвалил. Я убью за Алудара, я живу только чтобы выполнять его волю. Я закончил, тихо проговорил мастер символов. А Алудар откинул в сторону мальчишку и направил на меня свою ладонь. Меня вновь пронзил до боли знакомый ледяной холод. Привязка к новому хозяину окончена. Он мой. Оскалился Алудар. В его руке мелькнул мой нож, и он пропал, размываясь в воздухе. Мастер стоял на месте, на его шее появилась красная линия, а позади него появился Алудар. Голова мастера сорвалась вниз, а мои путы опали с меня. С щелчком опали кандалы и цепи, а я ступил на каменный пол и сразу склонил свою голову перед своим хозяином. «Раб, да, господин», против воли проговорил я. «Готовься, твои друзья уже близко. Ты должен убить их, как прикажете, господин. Я подготовил для тебя вооружение. Оно стоит как поместье в городе, у них не будет и шансов», усмехнулся Алудар, осматривая меня. «Мои ножи?» спросил я, смотря как с лезвия ножа стекает кровь символиста. Мне было плевать на его смерть и на его ребенка. Та жизнь, что была у меня прежде, уничтожена, словно ее и не было. Они мне понравились, а тебе больше не нужны, усмехнулся Алудар, смотря на труп мастера символов, а затем взглянул на мальчишку, что притих в углу. Пойдем, раб, тебе пора готовиться к бою. Ты должен выиграть время, когда в город зайдут воины Империума, все эти земли станут моими. Я возглавлю свой дом, выполнив приказ, который никто кроме меня не мог выполнить. И я шагнул за своим хозяином. Мне было плевать на все, на кровь на полу, на плачущего ребенка. Для меня существовала лишь воля хозяина. Прошлое рабство было просто легкой версией. Сейчас я словно находился под воздействием тяжелых наркотиков. Я шел по двору, окруженному высокой стеной, где все было занято сотнями воинов, подготовленных в броне, но со страхом в глазах. Как же они жалки! Как они могут сомневаться в правильности решения моего хозяина? Пока мы с господином шли к воротам, к нам подбегали мужчины и докладывали об обстановке. Корпус из 10 000 воинов стоит у границы городских земель и уже послали гонца главе города. Сотня проходчиков прибудет совсем скоро к стенам, готовые очистить город от предателей вне зависимости от того, как бы они были ни сильны. И на рассвете, если будет разрешение, они войдут в город. Но пока старик еще не знает о гонце, и, к счастью, не передал полномочия Ари, у них есть шанс войти в город. Еще около часа, сжав кулаки, проговорил Алудар и прокричал слугам: «Несите доспех для моего воина». 10 человек с трудом несли мою броню и оружие, ни один воин во всем городе не смог бы носить такое облачение. Оно предназначалось лишь мне, и только я мог сражаться в такой броне и с этим вооружением. Тяжелый стальной доспех, выкованный по моим размерам, упал на меня словно влитый. Сталь толщиной в палец надежно защитит меня от любого удара в грудь. Пока я был там, в башне, Алудар готовился и ковал мне доспех. Мой хозяин был дальновиднее всех. Металлические наплечники, на которых было высечено имя моего хозяина, защищали меня не хуже нагрудника. Хозяин бережет меня как себя. На ноги также были надеты пластины из вороненого металла. 2 коротких меча по бокам, огромный топор и щит с толстой сталью в палец. А вот со шлемом вышла заминка, он не лез на меня. «Пока будешь без него, береги голову, раб», — приказал Лалудер. «Не расстраивай меня, как прикажете, хозяин», — вновь склонил я свою лысую голову. «Идут», — прокричали со стен. «Проходчики идут». «Сколько их?» — восклицательные и вопросительные знаки, — разразился криком Лалудер. «Четверо», — прокричали со стен. «За ними идут тысячи степняков. Открывай ворота», — приказал Лалудер и бросил мне. «За мной, раб, встретим твоих друзей». На горизонте была видна алая черта, что струилась вокруг поместья. Несмотря на раннее утро, город не спал. Люди не понимали, что происходит, но они бежали и собирали свой скарб, догадываясь, что ничем хорошим это все не закончится. По боковым улицам шли сотни воинов, а по главной улице лишь четверо. «Мой хозяин соврал, мои друзья не предали меня, они пришли за мной. Во мне забрезжила воля, я начал сопротивляться, но магическая печать налилась холодом и вновь я начал терять себя. Лучше бы они этого не делали, ведь теперь я не принадлежу себе». Лалудер смотрел на меня с усмешкой и приоткрыл ворота лишь для меня. «Сам он не покинет стены, он не хотел умирать вместе со мной, он останется здесь под защитой воинов и стен. Убей их, раб, или умри сам», — приказал хозяин, и холод отразился в моей печати на лбу. Приняв приказ, несмотря на то, что я бы с удовольствием умер бы от рук своих друзей. Получив приказ, я вышел на небольшую площадь перед домом и молчаливо стоял, смотря на своих друзей. Внутри меня кипело сражение, разум противостоял рабской печати, но мой разум проигрывал. Печать контролировала сознание и не было во мне ни жалости, ни страха перед своими друзьями. Теперь они всего лишь цель, которую я выполню несмотря ни на что. Ария смотрела на меня печальным взором, в ее руках горел белым светом небольшой магический шар. Хария выбирала какие-то стеклянные колбы из своей сумки, а Сира покрылась толстой коркой белого льда, что защищал ее полностью, словно монолитный доспех. И вот Махшуб натянул свою тетиву, а Сира вышла впереди группы, заняв мое место в отряде, готовясь вступить со мной в схватку на короткой дистанции. «Рык, мы постараемся тебя обездвижить. Мы разберемся с печатью и Лалудером», — прокричала мне Ария. «Ты же попытайся противостоять печати, без этого нам тебя не спасти». «Нет», — прорычал я, сжимая древко топора и прикрываясь огромным, тяжеленным щитом. «Вы умрете», — так сказал хозяин. И я сорвался с места ровно в тот момент, когда с тетивы лука Махшуда полетела черная стрела, а затем мгновенно сорвалась вторая, третья. Первая стрела пробила древко моего топора, и лезвие упало на землю, вторая пробила щит и пригвоздила к моему же наплечника. Третья была нацелена пробить мое колено, но я успел убрать ногу с траектории стрелы. Я рванул вперед, отбрасывая щит в сторону и тем самым вырывая часть наплечника. В сторону полетела и бесполезная древко, оставшаяся от топора. Короткие мечи моментально оказались в моих руках, и вот я встретился с первым моим соперником в ледяном доспехе. Удар в голову расколол ее доспех, второй удар пошел в горло. Но белый шар, что сорвался с рук Ари, тут же врезался мне в стальную грудную пластину, и я промахнулся, а взрыв шара деформировал мой нагрудник и отбросил меня на метр назад. В полете я выронил мечи из рук, и когда коснулся земли, вновь понесся вперед, но уже с голыми руками. Сира моментально ушла обратно в строй, и вперед вышла Хария со стеклянной колбой черного света. Я видел, как она сомневается. «Хария, давай!» – прокричал Махшуд. «Это наш единственный шанс!» Целительница разбила колбу о землю, черная жидкость, обгладывая камни, начала превращаться в сиреневый туман, который окутал все вокруг стеной. Я ворвался в туман, ориентируясь лишь на слух и на стихию землю, и, видя, не более метра перед собой, на ощупь схватил кого-то за шею. Глаза Арии мне не забыть никогда. Мгновение, два удара и изломанное тело улетело в сторону. Махшуд стоял в метре от меня со своими саблями, прекрасно зная, что в ближнем бою я страшен и смертоносен, но в нем не было страха перед неминуемой смертью, была лишь уверенность в своей победе, но он промахнулся в своем коротком и быстром ударе. Я вырвал одну из его сабель и разрубил рядом стоящую Харию пополам. Крики боли и ужаса наполнили воздух. Кровь моих друзей была повсюду, а вокруг все струился сизый туман. Махшуд лежал на земле с вошедшей в глаз наполовину саблей. Осталась лишь она, и я шагнул вперед. Белый снег на земле, серый лед на ней, и мы заключили друг друга в объятия, из моих глаз брызнули слезы. Под моими руками трещал лед, затем ребра той, что я доверял, ту, что я. Сира умерла, и ее изломанное тело упало подле моих ног, а во мне лопнула струна. Я понял, что совершил. Руки дрожали, воля, наконец, вырвалась из клетки и уничтожила холод в моем лбу, отчего кровь потекла из середины треугольника. Я упал на колени, прикрыв свое лицо ладонями. Они смогли, они освободили меня, но какой ценой? У меня никогда не было чего-то столь ценного, как то, что я разрушил собственными руками. Свобода, я чувствовал, что теперь только я руковожу своими действиями. Но зачем мне эта ненавистная свобода? Зачем мне нужна такая жизнь? А-а-а! Обезумев, я кричал в сторону Алудара, что скрывался за стенами и дрожал от страха. «Алудар, я убью тебя, я убью всех, кто дорог тебе, я уничтожу твой дом». Во мне пылала боль, мне хотелось взять меч и вонзить себе в сердце, но сначала я уничтожу всех, кто виноват в том, что я совершил. Рык, вдруг донесся за мной голос Сиры, и я вздрогнул. Я боялся оборачиваться, я боялся увидеть ее живой, переломанной, изуродованной, на последнем издыхании, но еще живой. Я все же обернулся, в моем разуме уже властвовал лишь я, и только поэтому там был страх. Я обернулся, я не верил своим глазам, и из них пошли слезы. Я не понимал, как такое возможно, и пусть мои глаза меня обманывали, но сила земли не могла так поступить со мной. Рык, передо мной стояла Сира, словно и не было боя. Она стояла в своей потрепанной еще в башне черной, кожаной броне и улыбалась. «Ты теперь свободен, ты сорвал с себя печать, ты...» Я начал заикаться. «Этого не может быть». «Жива», улыбнулась она. «Эй, лысый, мы вообще-то тоже живы», прокричал из сизого тумана Махшут. «Ну вот, проиграла ты, Ария. Я же говорил, он и не вспомнит о тебе, если увидит Сиру». «Да иди ты», фыркнула из тумана Ария, но мне было плевать на их тихую ругань. Я задал единственный вопрос той, которую видел вне тумана. «Как?» Давясь каждым звуком, чувствуя ком в горле, проговорил я. Иллюзия и немного галлюциногенного тумана вышли рука об руку из тумана Ария с Харией, и в моем мозгу все сложилось. «Алудар!» — прокричал я, что было сил, а затем начал готовиться к бою, идя к стенам, где скрывался тот, что чуть не отобрал у меня все. «Огонь, земля и ты, тьма, помогите мне!» «Рык, тебе помощь!» — прокричали позади мне мои друзья, зная, куда и зачем я иду. «Нет!» — прорычал я, подобрав с земли короткие мечи и срываясь в стремительный бег. «Хария, я позову тебя позже. Он не должен умереть быстро, а иначе я не умею. Мне нужна будет твоя помощь. Я жду тебя здесь, здоровяк», прокричала Хария. «Смотри, чтобы тебя не сильно ранили». «Постараюсь», радостно прокричал я, видя, как на стенах поместья возникло движение. «Осталось кое-что мое у Альдара помимо мести. Мои ножи и дети символиста». Мастер оказался прав. Печать можно сорвать, если пройти потрясение, что уничтожит тебя самого, но мои друзья оказались умнее и не дали мне совершить страшное и безвозвратно потерять себя. Я, однажды потерявший все, вновь приобрел все, что потерял, и теперь не допущу ни единой ошибки. «За свободу!» — прокричал я, когда со стены сорвалось множество теней. Все воины-стихийники в доме Альдара вступили в бой. Смерть воздушникам. Глава 23. Мир словно замер на месте. Время остановилось, а мое сердце все медленнее и медленнее билось в груди. 7 воинов-воздушников шли навстречу мне ровным строем. Черные мечи, черная броня и черные души, они шли убивать тех, кто мог бы нарушить их планы. Они не скрывали алые печати на своих лицах, не прикрытых шлемами. Они были рабами, как и я, но их печати не похожи на ту, что еще недавно горела в моем треугольнике во лбу. 7 воинов, среди которых были и женщины, размылись в воздухе, атакуя. Вот они пропали с моих глаз, лишь Алудар стоял чуть позади, не вмешиваясь. Он главный, лишь он достоин смерти, эти же воины мне не нужны. Они рабы, как и сам Алудар, на его благородном лице также горела она, кровавая печать. «Граа!» — выдохнул я, и мое сердце замедлилось. Мое восприятие было быстрее сердца, а земля подсказала, где находятся воздушники, и я вновь встал на острие атаки. Сражение с воздушником подобно бою с тенью, ты можешь лишь на интуиции понимать, что они сделают, и попытаться выжить. Но я прошел башню, я бился с семечком, а он был намного быстрее. И теперь я свободен, они же нет, а значит, победа будет за мной. Затылок привычно почувствовал холод, и уши услышали свист черной стрелы, что сорвалась с тетивы Махшуда, которого даже не было видно отсюда. «Погнали!» — мысленно приказал я, и мечи в моих руках взвелись в воздух, защищая грудь. Сноп искр от столкновения мечей. Второй меч защитил шею от кинжала девушки, что появившись на мгновение тут же скрылась от моих глаз. Второй сноп искр. Черная стрела пролетает мимо моих глаз, оцарапав наконечником левую щеку и заставив появиться перед моими глазами девушку, в чей лоб, где горела красным огнем кровавая печать, и летела стрела. Стрела должна была прикончить ее, но вот сбоку появился седой мужчина и пнул ее в бедро, убирая с траектории стрелы. Да, он спас свою, наверняка, дочь, но мой меч уже летел сверху вниз, и слегка изменив траекторию вошел в ногу мужика. В этот момент до меня донесся крик Ари. Глава города я, Империум не войдет. Донесся до меня крик Ари, от которого вздрогнули воздушники. Седой старик вновь пропал с моих глаз, и мое сердце вновь начало биться. Еще 7 воздушников появились в 5 метрах от меня и замерли, будто не решаясь атаковать. Старик с поврежденной ногой посмотрел на Алудера, не знаю как, но они явно общались, хоть и не было произнесено и слова. Девушка же красноречиво посмотрела на меня. Через мгновение воздушники приняли какое-то решение и вновь пропали, словно их и не было, а мое сердце продолжило биться ровно, земля больше не чувствовала вокруг меня людей кроме Алудера, она говорила мне, что воины ушли за стены поместья, и там как раз начали подниматься крики. Они проиграли, Ария сказала свое слово и стала главой города, теперь у них остался лишь один выход – бежать. «Ты не уйдешь отсюда, раб!» – прокричал Алудер, вставая у ворот поместья и скидывая с себя черную, кожаную броню, оставаясь в одной рубахе. «Я твой враг, и убью тебя я! Ты меня лишь задерживаешь!» – оскалился я, перехватывая мечи и сделав шаг в сторону начал идти по спирали. «Хочешь, чтобы они спаслись? Тебе никогда не понять высокородного!» – рассмеялся Алудер, вытаскивая мои ножи из своих новеньких ножен. «Жизнь одного не важна, раб. Считай, что ты уже умер, и надейся, что умрешь сегодня как жалкий раб, а не когда у тебя будет что терять. Нападай», — тихо проговорил я. «Ты уже проиграл». Он ничего мне не ответил, в его глазах промелькнуло что-то красное, а затем печать красная на его лбу загорелась алым пламенем и начала захватывать все лицо. И я знал, что происходит, как и с лицом Алудера, так и с его войском, что было сейчас в поместье и начало пропадать с чужих глаз, их не могла увидеть даже земля. Я не раз видел подобное в башне, когда проходил на следящий этаж не первым. Портал. Они уходят, оставив тут когда-то важную, но уже бесполезную пешку на съедение, но при этом уходят не проиграв всю игру, не потеряв всю семью. Рык, донесся до меня голос Ари, она как маг уже поняла, что происходит. На месте. Проговорил я одновременно с взрывом, что произошел во дворе поместья. Огромное пламя поднялось к небу, а языки пламени, упавшие на стены, продолжили гореть. Везде, куда добралась пылающая жидкость, был огонь. И я знал, что это за жидкость. Греческий огонь, Раап, вновь прокричал Алудер, стоя передо мной в серой рубашке с двумя ножами, его шея, его плечи и руки по самые кисти уже были покрыты кровавой вязью печати. Не отвлекайся, это мой последний бой. «Давай», — с хрипом проговорил я, видя, как изменилось тело моего врага. Он и понятия не имеет, что я знаком с магией крови. Пусть я не распечатал основной пакет знаний, но не вспомнить печать вассала на крови я не мог. Ему был дан приказ и каким бы безумным он ни был, Алудер его выполнит. У него нет права на оспаривание, приказ есть приказ, особенно если твоя кровь, твой род принял кровавую клятву подчинения на вассальной основе, запретной магии, что существует и в моем мире. Но в этом мире она, похоже, не запрещена к использованию. Силуэт Алудера вдруг размылся, и мой злейший враг исчез, но земля тут же подала сигнал. Слева я смог лишь покачнуться, как плечо тут же обожгло болью. Справа я сделал рывок, но тщетно, чужой клинок прошелся по груди. Похоже, Алудер целился в сердце, намереваясь закончить все одним ударом, но я оказался быстрее, чем он думал. Я качнулся назад, выставив вперед мечи, и тут же, на самой грани сознания, почувствовал, как проскальзывают, слегка касаясь моего горла, мои и только мои ножи. «Они не хотят убивать своего друга», пронеслось в моей голове. «Им не нужен хозяин, им нужен друг». В воздухе появились искры, мечи встретились с ножами, и я почувствовал, как скользкие рукоятки мечей, как они вырываются из моих рук. Но я достиг своей цели. Алудер все же появился передо мной. Он быстр, молниеносен и опытен, но и я сражался с тварями башен, не прячась за чужие спины. Удар ногой в живот, и вот прославленный воин летит спиной вперед, выронив мои ножи из рук. Алудар оказался оторван от земли, а я же напряг ноги и помчался к нему, с голыми руками, зная, что важен лишь миг, за который он придет в себя. Его спина коснулась земли, а моя нога уже была занесена над его головой. Наши взгляды встретились. «Ты умрешь рано или поздно», — читалось в его взгляде. «Но ты умрешь первым», — пронеслось в моей голове. Все закончилось. С самого начала все пошло не так, как я рассчитывал. Впереди меня горело поместье, а враги, что отобрали мою свободу, так и не были уничтожены. Я влез в чужие дела по самые уши. На границе города стоят войска империи, к которой я не имею никакого отношения. Меня попытались сделать уже второй раз рабом, и я не смогу жить спокойно, пока есть возможность, пусть малая, но заточить меня в цепи. Нога с силой опустилась на голову Алудара, и его жизнь прервалась. Сапог вмял голову в булыжники улицы, и она треснула, словно переспелый арбуз. А я весь задрожал от тех скоростей, недоступных для человека, на которых велся мой бой. В голове шумело, тело било мелкая дрожь, а в глазах то все потухало, то вновь наливалось красками. Струна лопнула, освободив меня от печати, но что-то сломалось и во мне, я отключался. Уходил в небытие от усталости и от переживаний, и я медленно прикрыл глаза. Все кончено, я могу отдохнуть от этого безумного мира. Дети. Пронеслось в моей голове, и я вновь открыл глаза. В моей груди вновь бешено забилось сердце, и я бросился вперед. Поместье уже вовсю пылало, но мне нужно было туда. Я должен выполнить уговор с символистом, ведь теперь благодаря ему я знал, что должен сделать. Но сначала я должен спасти его детей. Огонь пылал вокруг, обезумев от ярости, горела даже земля. Я рванул на стену, ножами пробивая податливую глину стены, и полез вперед. Там, где-то внутри пылающего ада, еще бились сердца, а над желтыми зданиями поднимались языки пламени. «Рык, нет!» — прокричала подоспевшая Сира, что с ужасом смотрела на меня. «Огонь!» — прорычал я, и внутри меня запылал огонь, после чего я прыгнул прямо в огненный ад. Языки пламени сомкнулись надо мной, моя броня сразу же загорелась, а я, рывком сорвав с себя мгновенно накалившийся нагрудник и наплечники, пошел вперед, прямо по пылающей земле. Истлевшая ткань вместе с остатками брони кусками опадала с меня, штаны догорали в огне прямо на мне, но я нашел тот дом, где еще бились два сердца. Толстая деревянная дверь разломилась от моего удара ногой. Мальчишка с девочкой лет 7 испуганно прижались друг к другу в углу комнаты и с ужасом смотрели на меня. «Я пришел за вами», — прорычал я, смотря на них. «Демон», — прошептали дети, остекленевшими от ужаса глазами смотря, как на моих плечах пляшет яростный огонь. «Пусть будет так», — схватив за шиворот детей и не став спорить, я вышел из дома, проломив потолок, и таким способом перебрался на крышу, а оттуда уже спрыгнул во двор. Там от ворот к нам навстречу шла Сира. Она шла медленно, окутанная паром, и на ее пути пламя затухало. Когда Сира дошла до нас, от поместья уже мало что осталось, горело все, кроме небольшой дорожки из льда, где прошла ледяная ведьма, и я понесся к выходу по льду, заодно подхватив за талию и саму Сиру. Незнающие ее люди могли бы подумать, что ей не выжить в огненном аду, но она довольно улыбалась, наверняка согревшись в этом пожаре. Наконец, вырвавшись из огненного плена на прохладную улицу, я почувствовал, что в глазах начало темнеть, и как только я передал детей подоспевшему Махшуду, я начал терять сознание. Харья тут же начала колдовать над моим телом, но у нее не выходило привести меня в чувство. «Перенапряжение», — бормотала целительница. «Наложение и срыв печати не могли пройти бесследно. Он на пределе, в мое поместье», — приказала Ария. Но тут послышался крик одного из ее слуг. «Госпожа, глава города срочно вызывает вас к себе», — прокричал мужской голос. «Город в осаде». «Да, как я и думал, она солгала Алудару, она еще не глава, но ее ложь во спасение. Вот только зачем, и вот силы наконец покинули меня, и я мерно задышал. Однако, оказавшись внутри своего сознания, я увидел, что в моей голове сражение было еще в самом разгаре. Маг крови бился с наркоманом, и мне казалось, что они словно пожирают друг друга. И вот моя память начала разворачиваться, словно разрушая все хранилища. Знания заструились в моем разуме, и я ужаснулся от того, каким разным я был. Маг крови никогда не был добрым, я жил в мире, где действия Алудара не были чем-то страшными. И даже я в своем мире попытался бы подчинить такого монстра, как Рык, но в это же время я принял и мир наркомана. Кроме жестокого и логичного мышления мага во мне теперь есть мораль того мира, то, что должно было бесследно умереть в наркомане, но осталось мне. Впрочем, все это уже не важно, ведь знание магии крови наконец открылось во мне. Пусть там и осталось еще много непознанного, но пласт знаний распечатался. «Проснись!» — тихо позвал меня голос. «Проснись, пора решать твою судьбу». Глаза с трудом открылись, и я увидел, что надо мной горит звездное небо, а около меня сидит Ария. Я не знал, сколько пробыл во сне, все тело болело, но, кажется, меня уже подлечила Хария. Чувствовался резкий запах ее мази. «Где я?» «На крыше, мой друг, на крыше нулевого этажа», печально улыбнулась Ария. «Это твоя последняя ночь в городе, на рассвете ты должен покинуть его». «Почему?» От твоих рук пал голос императора, тяжело вздохнула Ария. «Войска Империума именно так называют теперь Алудера. Они вручили мне свиток, подтверждающий это. На рассвете я объявлю тебя преступником, рабом, что убил своего хозяина, и предателем Империума. У меня нет иного выбора, Рык, ты должен уйти. Махшут уйдет на рассвете, как и ты. Он внизу, на нулевом этаже», спокойно проговорила Ария. «На рассвете ты и он станете самыми разыскиваемыми преступниками в Империуме. Мне нужна твоя помощь, Ария», еще слабым голосом проговорил я. «Я тебя слушаю, мой друг», слабо и печально улыбнулась Ария. «Мне нужна печать рода», тихо проговорил я. «Моего дома?» с дрожью в голосе спросила Ария. «Теперь нет, я не могу принять тебя. Ты теперь изгой, за твою голову назначена награда и я не могу тебя принять. Я могу создать свой род?» «Да», кивнула Ария. «Каждый достойный может создать свой род, но с тебя спросят как люди, так и боги, имеешь ли ты право стать основателем рода. Каждый высокородный при встрече с тобой увидит, что ты глава и создатель рода, и попытается либо уничтожить, либо подчинить тебя, все зависит от того, покажешься ли ты достойным в его глазах. Что нужно для основания рода?» Твердо проговорил я, понимая, что род будет не просто обузой и защитой, но и большой проблемой в будущем. «Одобрение главы города, что прошел башню», склонила голову Ария. «У меня оно есть, не спрашивай глупостей, мой друг», печально проговорила Ария. «На закате я стала главой города. Какое имя будет носить твой род? Это важно, если ты ошибешься, боги убьют тебя прямо там, у книги всех родов, когда ты коснешься ее. Пока не уверен насчет имени», вздохнул я, поднимаясь с небольшой кровати на крыше нулевого этажа башни. «Мне нужно время, и я хочу попросить благословения у кое-кого. Хария приказала тебе оставаться на крыше, почти до самого рассвета», встала с небольшого стула Ария. «Твоя энергетика нарушена, но башня стабилизирует тебя. Рык, на рассвете в город войдет отряд корпуса Империума, 200 магов и проходчиков, они специализируются на устранении таких, как я и ты». «Я понял», вздохнув, я коснулся своей лысой головы, что пылало. «Попроси подняться ко мне Махшуда, если тебе не сложно». Рассвет был уже близок и я устало спустился на нулевой этаж. После разговора с Махшудом создание рода заняло около получаса. Огромная книга, в которой записывались рода, новорожденные и горожане, была размером с небольшую комнату. Ария собственноручно перелистнула страницу размером с одеяло и коснулась руны на корешке книги. Книга заставляла дрожать все мое нутро, из нее исходили такие волны силы, что, казалось, пожилая она и все в комнате умрут. И я уверен, она разумна, она словно всматривалась в меня, не только в тело, но и в саму душу. «Новый род», — тихо произнесла глава города под присмотром старика, что теперь передавал ей свои обязанности. Чистая страница засияла белизной, и я ножом разрезал себе ладонь и коснулся середины страницы. По руке прошли разряды тока и через мгновение даже пошли искры, как и предупреждал меня Махшут. «Это хороший знак, это значит, я не умру, и моя просьба была услышана богами. Я первый из рода», с рычанием произнес я, и страница засияла. Мой кровавый отпечаток остался на странице и начал менять цвет с красного на черный. Книга рода приняла меня. Отпечаток менял свою форму, и вот знак в виде змея черного света засиял на белой странице. И теперь это страница моего рода, куда будет записан каждый из моих потомков. «Коснись своего лба», тихо указала мне Ария, «и назови свой род, имя, что ненавидят и боятся даже боги», тихо с рычанием проговорил я, касаясь своего лба и чувствуя, как треугольник налился жаром, но жаром приятным, принимая печать первого из рода. «Имя моему роду Калибан». «Не может быть», прошептала Ария, вглядываясь в мой лоб, на котором сияла печать в виде змея с разинутой пастью. Книга, боги и сам он приняли это имя. У выхода из башни меня ждали трое дорогих мне человек, они знали, что я должен уйти, как и им самим уже настал срок покинуть эти земли. И нашим душам было больно, небожителям, оказывается, тоже бывает больно. Если бы мы только знали в начале пути, что окажемся так близки друг к другу. Но пора вершить великие дела. Махшут обнял меня и назвал братом, бестолковым и большим, и пообещал найти меня. Тхария лишь коснулась меня и передала мешок с разными склянками и мешочек с деньгами за части монстров, что мы вынесли из башни. Долго объясняла, как и что пить и при каких случаях, и постоянно косилась то на Арию, то на ледяную ведьму. Асира пошла со мной к городским воротам, во тьме ночной. Больше никто не пошел провождать меня, дав побыть нам напоследок наедине. «Ты вернешься?» — спросила она. «Ты, как и я, скоро покинешь эти земли», — ответил я. «Куда мне возвращаться?» «Ко мне, Рык, ко мне», — произнесла Сира и внезапно приблизилась. Она наклонила мою голову и поцеловала, нежно и робко. Холодный поцелуй был настолько прекрасен, что мир вокруг меня, казалось, пропал, и очнулся я лишь когда Сира заговорила вновь. «Ты вернешься ко мне, Рык?» «Да, я буду ждать тебя, здоровяк», — улыбнулась Сира. «А если сильно задержишься, я найду тебя сама и напомню о твоем обещании. Я буду помнить его всегда». «Ты свободен лишь миг», — улыбнулась Сира. «И вот опять не свободен, пусть будет так. До встречи, первый из рода», — слегка поклонилась мне Сира и вновь поцеловала, а затем, сделав шаг назад, скрылась во тьме. «Я буду ждать тебя, первый из рода, и буду помнить твое обещание вечно». Она пропала во тьме, и я знал, почему она так спешила уйти. Не стоит мне видеть ее слез, все-таки она воин. И я знаю, что вернусь к ней несмотря ни на что, и не имеет значения, где она будет, но сначала я должен быть уверенным в том, что никто больше не сможет сделать из меня раба и от моих рук никогда не пострадают мои друзья. Огромный бархан, на котором я стоял, возвышался над остальными барханами на пару десятков метров, и потому отсюда открывался прекрасный вид на город, что утопал в зелени по сравнению с теми песками, что устилали все дали позади меня. От города, озаренные рассветом, уходили несколько тысяч всадников в сторону степей, где никто не видел песка, а с другой стороны к городу подходила огромная армия Империума. Все было решено, армия остановится около города на пару недель, Ария даст личную вассальную клятву императору Империума и вновь спокойная жизнь коснется Ахрабы. Но не меня, странника, укутанного в халаты с огромным мешком за плечами, который еще помнил вкус губ той, что запало мне в сердце глубже, чем я хотел бы. Новая жизнь, новое имя и новый род, улыбнулся я, разворачиваясь спиной к городу. Мой путь идет через пустыню, которую я пересеку в составе каравана, что найду в дне пути отсюда, у торгового поста. Песок хрустел под ногами словно снег, мне придется пересечь море по пути к горам, где начнутся мои поиски учителя. И мой путь не будет легким, Ария объявила на заре, что за мою голову объявлена городом награда. Но награда назначена за голову Рыка, безродного, которого уже нет, а есть первый из рода Калибан, чье имя я сохранил в тайне. Ну что, настала пора попробовать свободу на вкус, улыбнулся я сам себе и ускорил шаг, спускаясь с бархана, переходя на бег. Вперед, Калибан, навстречу неизвестному. Я не знаю этого мира, и теперь пришло время познать его, и я уверен, что эта жизнь мне дана навсегда. Я шел вперед, к неизвестному, чтобы стать символистом, и снять со своего лба проклятый треугольник, и навсегда стать свободным. Нет, я не думал, что все будет легко, но я верил, что бы ни случилось, все будет мне по плечу, и я найду учителя, и смогу стать достойным родоначальником рода Калибан. Интерлюдия. 2 Мехмеда. Башня, 102 уровень. Огромная пещера утопала во тьме, запах гари все еще был заметен в воздухе, именно здесь закончилось недавнее прохождение башни. Темный уничтожил каждое растение и каждая пять земли была выжжена. Местами в земле были видны огромные воронки, что указывали на то, что темный Мехмед искал остатки корней и семечки. И именно здесь во тьме пещеры у огромного каменного стола, за которым сутки назад сидела группа проходчиков, теперь сидел безногий старик, Мехмед, что помог группе собраться и войти в башню. Он подготовил их и незримо готовил к этому походу. Он знал, что Махшут пойдет в башню, ведь это никто иной, как Мехмед обернулся девушкой в харчевне, что внедрило бородатому стрелку простую мысль. «Пора вернуться домой», без тебя затухает твой род». Это он написал письмо ледяной ведьме от Ковина Льда, что она скоро умрет, так и не найдя человека, способного растопить ее ледяное сердце, и он же предсказал, что в башне она найдет того, что растопит лед. Он обманул их, так и не назвав своего истинного имени. Свое имя Джафар он принял совсем недавно. Его же истинное имя затеряно в веках, но все равно помнилось людьми через легенды. И зная его имя, Ария никогда бы не спустилась в башню, зная, кто им помогает, уж скорее бы покончила с собой. Ведь если вмешивается в жизнь простых людей безногий старик, то ничем хорошим эта жизнь не закончится. Отец проклятых не просто так им стал, и не просто так он отрезал собственноручно свои черные ноги, чтобы его не узнали, даже через века. Со стариком был и юноша, вечный сопровождающий, на вид которому было не больше 17 зим, но так думали лишь те, кто не знал его. «Во тьме еще есть жизнь», — пронесся по огромной пещере старческий голос, и в непроглядной тьме, там, где мгновение назад не было ничего, вспыхнули два красных огня. «Тьма всегда жива», — отозвался темный, и в середине пещеры зажглись зеленым светом потухшие кристаллы, освещая черный каменный стол, за которым сидел старик, а напротив него темный в своих стальных перчатках и стальной короне, в навершии которой горел алый камень. «Приветствую тебя, безногий, я рад, что ты прошел сквозь тысячелетия, но когда ты очнулся?» «Два десятилетия назад», — спокойно проговорил старик. «Иннисирал пробудил меня. Совет 20 решил, что пора», — проговорил темный. «Пора возродить то, что мы разрушили». «Да, пора», — сухо проговорил старик и сомкнул пальцы на своих руках. «Башни уже неконтролируемы, зло вырывается. Настало наше время, время проклятых. Я знаю, сам еле остановил опасное создание, если бы оно вырвалось в первозданном виде, то пришел бы конец мирам по обе стороны», — вздохнул темный. «В следующий раз башня может и не удержать родившееся в ней зло». «Сам остановил», — усмехнулся старик. «А я уж предполагал, что это моя заслуга. Думал, что я неплохо поработал над объектом, из-за которого башня устояла». Рык, дождавшись утвердительного кивка, темный продолжил. «Неплохой экземпляр, согласен. Да, ситуация была критической, но теперь семечко под моим контролем, я его кастрировал». «Ты уверен, что оно еще в башне?» — оживился старик. «По моим данным, оно ускользнуло. Нет его в башне, он ушел за своим убийцей с моей меткой», — выдохнул темный, заставив дрожать воздух. «Он ускользнул, но я уверен, что ничего страшного не произойдет. Гибрид на поверхности, ты думаешь, что ничего не произойдет?» — со злостью воскликнул старик. «Ты сошел с ума. Тьма свела тебя окончательно на темную сторону. Очнись, это путь в никуда». «Нет, ничего не случится», — выдохнул темный. Под его капюшоном завибрировала тьма. «Он лишен возможности размножаться. Корень уже как-то раз обошел это ограничение», — почесав бороду, проговорил старик. «Ну да ладно, темный, ты уже знаешь, что я все подстроил, и твое пробуждение в том числе. Теперь же пора поговорить о причине. Я решил взять управление миром на себя». «Безногий, а не слишком ли много ты берешь на себя?» — оживился темный. «Неужели ты нашел? Да неужто ты нашел ключ контроля башнями?» «Нашел», — усмехнулся старик и посмотрел на юного юношу, что стоял рядом, как всегда безмолвствуя. «Но ключ к миру дастся только тому, кто переродился дважды, а Мехмеды, сам знаешь, лишь один раз. Здоровяк, ну и зачем ты его послал сюда?» — спросил темный. «Ты ведь не забыл, что наш брат рано или поздно придет в себя и узнает все? Хо, где же ты будешь прятаться? Проклятого так просто не остановить, и в его судьбу лучше не вмешиваться со злым умыслом. На это не решусь даже я. Его рабство и само появление в этом мире тоже твоих рук дел. Ну, к его возрождению я имею очень поверхностное отношение», — усмехнулся старик. «А вот ко всему остальному самое что ни на есть прямое». Как внедрить мысль Арии о том, что ей нужен боевой раб, было просто, как и лишить ее отряда, что она собирала несколько лет. «Всего-то несколько мешков презренного металла, и все было решено», — развел руками Мехмед. И вдруг его морщинистое лицо начало разглаживаться, а юноша, что стоял около него, стал внезапно стареть. Всего мгновение, и вот у стола сидел молодой безногий парень, а рядом с ним стоял седой и по-прежнему молчаливый мужчина. Подобная перекачка энергии спасала безного от смерти, что охотилось за ним уже много лет. Вот только приходилось каждые 2 года менять сопровождающего, так как те бедняги, все как один, умирали в муках после 7-й перекачки, и тело их попросту не выдерживало. Потом нахождение тела, в котором была перерожденная душа. Мне нужен был воин, и вот он шагает туда, где я его буду ждать. И куда же он идет? Он идет становиться мастером символов, усмехнулся юноша за столом. Без этого он не дойдет до ключа от мира. Без знаний символов он не справится, уж ты мне поверь. Я пробовал в прошлый раз и оставил там ноги. Хорошо, вот только я никак не могу понять, почему ты говоришь все это мне? Спросил темный. Мне нужно, чтобы в ту развитую лабораторию древних вошла группа, сильная группа, вкратчиво проговорил безногий юноша и вдруг вновь начал стареть. «Плата?» – спросил темный. «Надеюсь, ты не оскорбишь меня презренным металлом. Тебе нужно тело, чтобы выйти на поверхность и, наконец, покинуть место своего заточения», – вкратчиво проговорил старик. «Это будет лучшее тело, которое я когда-либо находил. Тело Рыка. Тело проклятого выдержит тебя, иного тела тебе не найти. Я отдам его тебе после того, как он сделает то, что нужно мне. Ты же хочешь вновь вкусить жизни, женщин, вина власти над людьми, я перемещу группу туда, куда ты укажешь», спокойно проговорил темный. «Но помни, братья не должны вредить друг другу. Как скажешь, у Рыка не останется иного выбора, как впустить тебя. Я все устрою, так что ты ему поможешь, а не навредишь», улыбнулся старик и темный пропал, словно его и не было, на что старик усмехнулся и посмотрел на его сопровождающего юношу. Вот и еще один владыка башни попался. «Скоро, совсем скоро башни рухнут, а Мехмеды склонятся передо мной». Внезапно юноша изменился в лице, его глаза побелели, а с носа пошла кровь. Мехмед сразу понял, что происходит, и оттого смертельно испугался. «Я жду этого, слуга», — открыл рот юноша и грубым, металлическим голосом сказал безногому старику. «Я слишком долго ждал. Не огорчи меня, я не посмею, мой господин», склонил голову могущественный маг перед юношей. «Я жив только по вашей прихоти». И мир померк. Мехмеды покинули башню, словно их никогда здесь и не было, и никто не должен был их слышать, но в земле под столом колыхался маленький, зеленый росточек, маленькое растение, чьи листочки были еще молоды и так малы, что никто не заметил его. Зато он их слышал, так и оставшись незамеченным. И дождавшись окончания разговора, семечко шевельнул своими листочками и спрятался под грунт. Он теперь знал тайну о том, что его убийце скоро придет конец, и только он может исправить его судьбу. «Я найду тебя», — детский девичий голос огласил обгоревшие стены пещеры. «Где бы ты ни был, мой убийца, конец».